Глава 63. На старости лет твои действия становятся предсказуемыми. Я присел рядом с Дотсом именно на тех ступенях, где ожидал его застать. Да? Я оказался здесь только потому, что знал, где ты станешь меня искать. Мне не хотелось, чтобы ты зря тратил время, болтаясь по округе. Ты полагаешь, мы сможем захватить его? Считай, мы это сделали. Еще не родился тот везунчик, что мог бы выскочить из расставленных мной сетей, — сказал Морли. Посмотрев налево, туда, где вдали поднимались столбы черного дыма, он добавил. Тишина-то какая! Действительно, могло быть и оживленнее. И на других улицах жизнь едва теплилась. Скользкий оказался прав. Они убивали друг друга, хотя, по правде говоря, дела могли бы обстоять и хуже. Гвардейцы тупо действовали быстро и эффективно, вдобавок к ним на помощь пришла армия. Мятеж не имел никаких шансов выйти из-под контроля. Помимо всего прочего, в городе разнесся слух, что Маренго Северная Англия не одобряет волнения, заявляя, что время для действий еще не наступило. Руководители многих мелких братских организаций согласились с ним и призвали своих сторонников к выдержке, пообещав свободу действий позже. «Интересная эпоха», — заметил я. «Всегда что-нибудь да происходит», — произнес Морли с таким видом, будто текущие события его совершенно не трогали. «А вот и наш гость». На сей раз парень, видимо, почувствовал опасность и двигался крайне осторожно. Однако его чутье оказалось недостаточно развитым. Когда он разнюхал, что к чему, было уже поздно. «Эй, подойди-ка сюда», — распорядился Морли, сопроводив свои слова выразительным жестом. Парень стал озираться по сторонам. Он выглядел так, словно надежда на спасение еще не оставила его. Сидел в дерьме по горло, но почему-то надеялся из него выскочить. Может, полагал, что его унесет ветерок? Тоже мне одуванчик. Друзья, родственники и служащие Морли замкнули кольцо. Удача отвернулась от нашего гостя. Закон всемирного тяготения не прекратил своего действия. Я тер большим пальцем фишку, а Морли следил, как этот клоун пытается скрыть разочарование. «Подойди-ка на шажок, дружок», — сказал я. Он повиновался довольно нервозно, надеясь на счастливый исход. «Ты мне не нужен», — продолжил я. «Мне нужна торнадо. Я не могу найти ее. Нельзя сказать, что я очень старался». «Что? Кого?» «Твою подружку». Здоровенную блондинку, лишенную здравого смысла, но имеющую по всем вопросам свою точку зрения. Ту, что ни за что не скажет правду, если может соврать. Теперь понял кого? «Половина сказанного относится к большинству персонажей, замешанных в этом деле», — заметил Морли. «Даже там, на холме, истина ускользала от них, как ртуть». «И ложь тоже». «Ха, ртутная ложь. Мне это нравится». «Смертельная ртутная ложь. Я вспомнил нашего приятеля К.Ж. Карлайла. Посмотри, кто избежал резни в доме Мэгги Джен». Наш гость уставился на нас, как на безумцев. Торнадо наверняка рассказала ему о моих приключениях в Бледсо. Он никогда не замечал К.Ж. Я решил сократить беседу. «Не надо пересказывать нам то, что тебе говорила Торнадо. Ее истории просто чудовищны. Мы с ней знакомы со времени ее появления в городе и не помним случая, чтобы она говорила правду, если не могла извлечь из этого прямой выгоды». Наш гость не ответил. Однако его способность скрывать свои чувства не шибко превосходила способность вести наружное наблюдение. Он был не способен, но лоялен. И продолжал молчать. «Я хочу встретиться с ней как друг», — сказал я. «Прошлой ночью у меня были иные намерения. Несколько прошедших часов изменили мою трактовку событий. Я больше не думаю, что она может мне сообщить нечто такое, чего бы я не знал. Более того, уверен, что располагаю неизвестными ей сведениями кое о чем. А ее из-за этого могут убить, быть может, сразу после того, как прикончат тебя». Я не только заставил парня думать, но даже привлек его внимание. Он не был готов отдать жизнь ради своей любви. Как жаль, что современная молодежь лишена романтизма. Между ним и Торнадой действительно что-то было, но он точно знал, сколько это что-то стоит. Тем не менее, он оставался нем как рыба. «Она не сможет получить эти книги», — объявил я ему. «Никаких шансов. Ничто, ни смелость, ни удача не поможет ей». Парень продолжал молчать. Морли тоже, хотя явно хотел услышать больше. Я решил удовлетворить его любопытство. Если разогнать дымовую завесу, становится ясно. Торнадо и Кливер охотятся за первым изданием трилогии «Вороны не остались голодными». Торнадо почему-то решила, что сможет отнять книгу у дождевика. У нее, очевидно, родилась еще более глупая мысль, что она сможет, заполучив книгу, найти ключ к поиску клада. Эта женщина не страдает от недостатка самоуверенности. Она и не подозревает, что ищет иглу не в том стоге. У дождевика нет первого издания. Он мог бы собрать все три тома, но по легкомыслию потерял и тот том, что имел. Морли одарил меня широкой зловещей улыбкой темного эльфа. «Почему-то мне кажется, что тебе придется объяснить все еще раз». Я прорычал. «Убирайся и скажи Торнаде, что ее мечты зиждутся на песке. Кливер не сможет собрать больше двух томов». Изумленный парень двинулся прочь, решив, видимо, что к нему опять вернулась его удача, правда, в несколько урезанном виде. «Что происходит?» — спросил Морли. «Я организую крупную операцию, а ты бормочешь какие-то загадочные слова и отпускаешь его с миром». «Кого ты пытаешься надуть, Морли? Тебе же прекрасно известно, что вся эта заваруха связана с сокровищами Орла». «Возможно. В некотором роде. У меня появился легкий интерес к делу, когда я решил, что на западной стороне ты наткнулся на что-то существенное». «То, что ты тогда сказал, стало ключом ко всем событиям», — приврал я. Впрочем, это не было ложью, скорее, не совсем ложью. Правда в том, что я дошел до всего, размышляя над полученной информацией. В конце концов, я докопался до истины, но Дотс был прав. Сначала я ошибался. «Передай Торнаде все, что я сказал!» — гаркнул я вслед удаляющейся фигуре и, обращаясь к Морли, спокойно добавил. «Она наплюет на мое предупреждение и сотворит какую-нибудь глупость. Но, по крайней мере, моя совесть будет спокойна».